Глава 25. Было прекрасное июльское утро, когда граф Лесток, переехавший на лето в свой загородный дом, отправился на прогулку по прилегавшему к этому дому сосновому парку. Дом Лестока, находившийся на Фонтанке в конце нынешнего Лештукова переулка, представлял в ту пору прекрасное летнее место пребывания на реке, которая была гораздо глубже и быстрее, чем ныне. Она не была засорена ничем ни с берегов, ни с барок, которые только изредка проходили по ней, и доставляла окольным, весьма немногочисленным прибрежным жителям чистую и свежую воду. Стояло жаркое лето, и Лесток, желавший хорошенько отдохнуть в эту пору, не принимал никого по делам и сам оставался на своей даче безвыездно. Он не ездил даже в Петергоф, где проводила лето государыня. Поездки туда сильно раздражали его, так как он при каждой из них ясно видел, что благосклонность к нему императрицы заметно уменьшалась. Государыня принимала его сухо, отклоняла то словами, то взглядами его любезности и шутки, которые она в прежнее время выслушивала так охотно. «Редко, да и то лишь вскользь», — говорила она с ним о неважных государственных делах, что же касается дел важных, — то они и решались, и исполнялись теперь очень часто без предварительного с ним совещания и даже большую частью без его ведома. Лесток знал, что он оттеснен от государыни своим противником и оттеснен так ловко, что ему едва ли будет возможно восстановить свое прежнее значение. Влияние Бестужева возрастало с каждым днем, и вице-канцлер получил, как тогда говорили, всерешающий голос, а мнение его стало господствовать в совете императрицы, так что Лестоку приходилось, собственно, подчиняться желанию Бестужева. Лейб-хирург, так много думавший о себе, в особенности после исполнения задуманного им переворота, не только не желал занимать приниженного положения, но не мог даже переносить ничьего соперничества. Теперь, прогуливаясь по тропинкам парка, он размышлял, каким бы способом избавиться ему от Бестужева. И ни свежий воздух раннего утра, ни господствовавшая кругом его тишина, ни живительный запах смолистых елей и сосен, пригреваемых все выше подымавшимся солнцем, нисколько не успокаивали его чрезвычайного раздражения. Размышляя об этом, граф шел по узкой тропинке парка, когда услышал позади себя торопливые шаги бежавшего к нему человека. Две прекрасные английские собаки, сопровождавшие его, остановились, но не залаяли, и это было знаком, что к хозяину бежал кто-нибудь из домашних. Действительно, Лестока догонял один из прислуживавших ему лакеев. «К вашему сиятельству пришел какой-то офицер и требует, чтобы вас видеть», — запыхавшись, доложил он. «Разве ты, олух, не знаешь, что я никого теперь не принимаю?» — сердито крикнул Лесток. «Гони его вон!» «Он приказал подать вашему сиятельству эту бумагу». Лесток взял из рук лакея сложенную по-старинному и запечатанную наглухо бумагу, на обратной стороне которой был, по тогдашнему обычаю, прописан полный титул Лестока, потребовавшие строчек 10 убористого письма. Лесток раскрыл бумагу и прочел в ней следующее. «Осмелившийся предстать пред вашей высокографской персоной офицер имеет донести о злодейском умысле на превысочайшую особу ее императорского величества, всемилостивейшей нашей государыне, вседрожайшей матери Отечества, а также и на персону вашего высокографского сиятельства». «Ступай», — сказал Лесток лакею. «И проведи господина офицера в приемную, вели от меня ему там подождать и скажи ему, что его сиятельство сам изволит прийти к нему». Если последняя часть сообщения о злом умысле против самого Лестока встревожила его, зато первая часть сильно обрадовала. Лесток вспомнил, как удачно поддержал он свой пошатнувшийся у императрицы кредит сочиненными им двумя заговорами. Сперва заговором камерлакея Турчининова, а потом заговором лейб-компанцев. А теперь, думал он, представляется очень кстати третий подобный случай, которым следует умело и ловко воспользоваться. Он сообразил, что не станет же офицер так настойчиво домогаться из-за каких-нибудь пустяков личного свидания с таким грозным и могущественным вельможею, каким считал себя сам Лесток и каким считали его другие. Он чуял, что из ожидающего его доноса ему можно будет раздуть важное дело и убедить государыню в необходимости доверяться единственно ему Лестоку, так как все другие лица, приближенные к ней, не знают, что делается около них. Возвратясь домой, граф приказал позвать в кабинет пришедшего офицера, и туда явился незнакомый Лестоку рыжий кирасир. «Ты кто такой?» — хотел было спросить Лесток, но прежде чем Лесток успел обратиться с этим вопросом, вошедший сам заявил о себе: «Имею счастье явиться к вашему сиятельству. Я поручик кирасирского полка Фридрих Бергер», — отрапортовал он зычным голосом, вытянув руки по швам и придерживая свой огромный палаш. «Ты имеешь сообщить мне о злом умысле на превысочайшую особу ее императорского величества, точно так, ваше сиятельство, а также и о злом умысле на высокографскую персону вашу. Об этом после. В чем заключается твой донос, и можешь ли ты подтвердить его?» «Если бы не мог подтвердить его, никогда не осмелился бы явиться к особе вашего сиятельства», — бойко отозвался кирасир. «Хорошо, расскажи, в чем дело». Бергер, подготовившись заранее, без запинки передал разговор свой с Лопухиным, придав этому разговору такие выражения, которые могли усилить важность доноса, и в заключение упомянул, что Лопухин проболтался и о вражде Бестужевых к государыне. Лицо Лестока вспыхнуло от радости. «Так он упоминал о Бестужевых?» — торопливо спросил Лесток, как бы не веря в справедливость тех сообщений, которые он теперь слышал. «А свидетелей твоего разговора с Иваном Лопухиным ты имеешь?» «Не имею, ваше сиятельство. Мы говорили пока один на один. Да я и не предвидел, что у нас будет такой разговор». «Ты должен вызвать еще раз Лопухина на такой разговор, но так, чтобы при этом был свидетель и вообще заняться этим делом». «Очень сожалею, ваше сиятельство, что не могу исполнить вашего приказания. Я получил по команде приказ немедленно отправиться в Соликамск, чтобы содержать караул прибывшим обергофмаршале Левенвольде». «Это пустяки. Я сейчас же велю написать в военную коллегию, чтобы приостановили твою отправку. А если хорошо поведешь дело, то не только совсем останешься в Петербурге, но я тебя никогда не забуду», — покровительственным тоном сказал Лесток. «Да, кстати, тебе могут понадобиться деньги, а у тебя их, наверное, нет», — продолжал он, подойдя к бюро и вынимая оттуда горсть червонцев. Лесток бросил на письменный стол червонцы, так приятно зазвучавшие в ушах жадного Бергера. «Возьми их себе», — сказал он, указывая пальцем на стол. «Граф Лесток хорошо оплачивает, оказывая ему услуги. С своей стороны ты должен главным образом доискиваться до Бестужевых. Разведай также о маркизе Ботта де Адорно, бывшем австрийском посланнике. Узнай, в каких отношениях был он с Бестужевыми и о чем они толковали». Бергер не столько слушал даваемые ему инструкции, сколько думал о лежавших перед ним червонцах. Он подошел к столу, загреб их пальцами и, по обычаю того времени, униженно поцеловал щедрую на этот раз руку своего высокого патрона и милостивца. Бергер ушел от Листока, чрезвычайно довольный свиданием. Он так легко добился своего главного желания остаться в Петербурге, да сверх того, в кармане у него теперь побрякивало столько золота, сколько едва ли когда-нибудь там бывало. Гнусность поступка не только не смущала, но даже вовсе не щекотала его совести. Как человек бессердечный, он только радовался тому, что, наконец-то, давно желаемое счастье повезло ему. От Листока Бергер отправился к Фалькенбергу и, вопреки состоявшемуся между ними соглашению, не сказал ни слова о свидании с Листоком, но только пригласил его на прощальную пирушку, которую, как говорил Бергер, он хочет задать, получив от казны на дорогу столько денег, сколько он никогда не ожидал. При этом Бергер, выхватив из кармана горсть червонцев, данных ему Листоком, показал Фалькенбергу, который очень охотно согласился прийти в заведение Бергера на напутственную пирушку своего приятеля. От Фалькенберга Бергер пошел к Лопухину, который еще не совсем оправился от вчерашней попойки. Лопухин, помятый, заспанный, мутными глазами, смотрел на кирасира, уверявшего, что ему ни с кем так тяжело расставаться, как с таким добрым товарищем, каким был для него Иванушка. Лопухин от души расцеловал своего приятеля, и на глаза его набежали слезы при мысли, что ему скоро придется расставаться с дорогим Фридрихом. Он очень охотно согласился на приглашение Бергера, и 17 июля они втроем сошлись в условленном месте. Началась обычная попойка. Сперва Иванушка осовел, потом его обыкновенно некрепкий рассудок помутился, и он, растерянно смотря на своих собеседников, принялся болтать все, что приходило ему на ум, и на что по временам наводил его Бергер. «Нынешние государственные управители, — болтал Лопухин, — все негодны. Вовсе не такие, как были прежние Остерман и Левенвольд, и только один Листок — проворная каналья. Да недолго ему хозяйничать, король прусский станет помогать императору Ивану Антоновичу, а наши, я надеюсь, за ружье не возьмутся». «А скоро это будет?» — спросил Фалькенберг, наметившись с своей стороны Лопухина как орудие своего счастья и не зная, что Бергер уже предупредил его. «Скоро, очень скоро будет», — пробурчал подполковник. «Тогда уж ты, Иванушка, меня не забудь», — попросил Фалькенберг. Лопухин ничего не отвечал и только пожал плечами. «А нет ли кого побольше, к кому можно было бы забежать?» — спросил в свою очередь Бергер. «Есть австрийский посол Антон Еронимович Бот. «Тед Адорно», — сказал Лопухин, позабывший под влиянием выпивки, что маркиз уже 8 месяцев тому назад уехал в Берлин. «Да ведь к нему прямо сунуться нельзя», — возразил Бергер. «А вот нельзя ли обратиться к нему через кого-нибудь из здешних знатных персон?» — спросил Бергер. «Да хотя бы через мою матушку, она с ним близко знакома». «Да что через твою матушку? Напрасно. Я заметил, что она ко мне по неведомой мне причине с некоторого времени неблагосклонная оказывается, тогда как я ей истинный доброжелатель и исполню в Соликамске все, что она изволит приказать мне». «Спасибо тебе, дружище», — пробурчал Лопухин, протягивая Бергеру свою ослабевшую руку. «Та-та!» — вдруг забормотал он, усиливаясь ударить себя ладонью по лбу. «Что я таким беспамятным стал? Да чего же лучше через Анну Гавриловну Бестужеву? Вот кто истинная приятельница маркиза! Ах, какая она закадычная его приятельница! Указание Лопухина на графиню Анну Гавриловну пробудило в Бергере чувство мстительности за неудачную попытку к сватовству, а всего важнее для него было это указание потому, что он увидел, что выходит на тот путь, который наметил ему листок. «Да ты, Иван Степанович, не городишь ли вздор, будто Бестужева Анна Гавриловна такая большая приятельница маркиза Ботта?» — подзадоривал Бергер подполковника. «Что ни на есть самая большая», — проговорил тот, опорожнив шкалик Мадеры и ставя его на стол. Всех этих сведений Бергеру было весьма достаточно, чтобы заявить Лестоку о ходе дела. Под предлогом, что ему надобно собираться в дорогу, Бергер вскоре оставил Лопухина и Фалькенберга и, несмотря на позднее время, нанял извозчью тележку и поскакал к Лестоку. Не доезжая до его загородного дома, он из предосторожности отпустил извозчика и пошел пешком. Лесток собирался уже ложиться спать, когда ему доложили о приходе офицера, который был у него утром и которого он приказал допускать к себе во всякое время дня и ночи. Лесток внимательно и с удовольствием выслушал рассказ Бергера и задал ему несколько вопросов, на которые тот отвечал с ловкостью беззастенчивого сыщика, желающего выслужиться как можно более перед тем, на кого ему приходится работать. Бергер в докладе своем упомянул о том, что на этот раз, согласно наставлению его сиятельства, свидетелем продерзостных речей Лопухина был майор Фалькенберг. «Ты, брат, не пеняй на меня, если я завтра утром прикажу арестовать тебя. Не бойся, ничего тебе дурного не будет. Но я должен так поступить, понимаешь?» — вразумительно сказал Лесток. «Понимаю, ваше сиятельство. Теперь ступай домой. Вскоре увидимся. Смотри, не путайся. А я тогда, еще раз повторяю, тебя не забуду». Лесток, имея в виду, что при начале дела, которому он придавал такую важность, к нему многие могут являться с доносами, изветами и сообщениями, приказал, в отмену своего прежнего распоряжения, допускать всех приходящих к себе. Майор Фалькенберг первый воспользовался таким дозволением. Оставшись сильно подвыпившим Лопухиным, он уже без Бергера продолжал около подполковника свои разведки, надеясь, что собранными при этом сведениями он превзойдет своего отъезжавшего в Соликамск товарища. Фалькенберг с трудом при помощи трактирного слуги вывел Иванушку из трактира, усадил его на извозчью тележку и повез его домой. «Эк, этот Бергер простофиля!» — думал Фалькенберг, сидя рядом на тележке с поддерживаемым им тщедушным подполковником, который качался из стороны в сторону, исползал и садился вовнутрь тележки. «Упустил он счастливый случай и теперь попрет своей дряхлой командой в Соликамск. Ну, а я, брат, не таковский. Коли счастье пришло, то сумею им воспользоваться». Явившись на другой день к Лестоку, Фалькенберг был допущен беспрепятственно к графу, который сделал вид, что он ничего еще не знает о злодейском умысле против ее императорского величества и о продерзостном поношении особы его высокографского сиятельства. Лесток внимательно выслушал рассказ майора и убедился, что рассказ этот с некоторой переиначкой слов, в сущности, сходен с тем, что доносил ему Бергер, то есть оказывалось, что это было всего важнее для Лестока, что жена гофмаршала графа Бестужева порицает государыню и была в дружеских отношениях с Боттою. Этого, как раскинул Лесток своим коварным рассудком, будет достаточно, чтобы примешать к делу ненавистного вице-канцлера и погубить его. с большими смягчающими оговорками в похвалу лейб-медику, Фалькенберг передал еще и то ему, что Лопухин дерзнул назвать и его высокую персону «проворной канальей». При этих словах Лесток не обнаружил ни малейшего гнева и только подумал: «Нашелся же человек, который, хотя и слывет дураком, но отлично разгадал меня». Граф, поблагодарив майора за его верноподданическую преданность государыне, а также и за сообщение о неистовых словах Лопухина против собственной его Лестока персоны, наградил и Фалькенберга червонцами. Но как доносчика уже второстепенного, не так щедро, как Бергера. Лесток обещал майору свое покровительство, сказав, что если Фалькенберг разведает еще что-нибудь по столь важному государственному делу, то может явиться к нему во всякую пору. Майор ушел от Лестока чрезвычайно довольный, как и Бергер, своим свиданием и без малейшего угрызения совести, и в голове его роились мысли о той блестящей будущности, которая, быть может, ожидает его в скором времени.